Глава 206. Чистая среди нас. Руки Лейлы заметно дрожали, а ноги начали слабеть и дрожать. Ее сердце бешено колотилось, а звуки были такими громкими, что она даже не слышала собственного голоса. «Это правильно», – подумала она, но произнесла эти слова вслух. Сейчас все внимание было сосредоточено на ней. «Почему мы должны ненавидеть тебя, Лейла?» – сказал Квин. «Если у тебя есть что-нибудь, что может помочь нам выбраться из этой ситуации, тогда все будет в порядке». Лейла еще раз посмотрела на лежащую на кровати Эрин, размышляя, если это они поймут. Придя к такому решению, она решила рассказать остальным о своих обстоятельствах. «Я знаю одно место, где находится группа людей, которые смогут защитить ее от всего этого». Она помолчала, прежде чем произнести последние слова. «Я из чистых. Я была тем, кто написал это письмо». «Я так и знал!» – крикнул Ворден. «Конечно, она что-то скрывала. Иначе с чего бы ей добровольно помогать и принимать правду о твоей личности? Вероятно, они хотели использовать тебя по каким-то причинам». «Это неправда!» – огрызнулась Лейла в ответ. «Они даже не знают о Квине. Я не просила об этом. Я ни о чем таком не просила!» – сказала Лейла, и слезы потекли по ее лицу. Тут вмешался Квин, встав между Лейлой и Ворденом. Наблюдая за ситуацией, казалось, что Ворден готов наброситься на нее в любую секунду, если кто-то не вмешается в ближайшее время. Он подвел ее к кровати и усадил рядом с Эрин. «Извините, ребята, но может ли кто-нибудь объяснить мне, что такое или кто такие эти чистые?» Сказал Фекс с растерянным выражением лица, стоя в углу комнаты. «Я рад, что ты спросил», сказал Логан, поворачиваясь на стуле, чтобы достать папку. «Я приготовился к этому после того, как утром увидел, что Лейла оставила записку». «Ты знал?» – удивленно переспросил Ворден. «Почему ты нам не сказал?» «Это было важно для миссии?» – ответил Логан. «Независимо от того, была ли она из чистых или нет, именно благодаря ее информации мы смогли вытащить этих двоих оттуда. Правда, у нее мог быть скрытый мотив. Но зачем ей раскрываться сейчас? В этом нет необходимости, если только она действительно не хочет помочь». Хотя Логан знал, что в его словах есть доля правды, он не мог не думать о том, что она так долго хранила это в секрете. Это противоречило быстрому признанию Куина, что он вампир. Что-то в этом было не так. И то, что он слышал от чистых, было не самым лучшим. В одно мгновение на экране появилась проекция, воспроизводящая мириады различных видео. В основном это были люди, одетые в нечто вроде маски, которая закрывала все их лицо. Все с фигурой ангела, который выглядел так, как будто у него были удалены крылья. Это был знак чистых. На видео было видно несколько взрывов, когда велись атаки на определенные здания и различные группировки. Зрелище было не из приятных. «Позвольте мне представить вас всех. То, что вы видите сейчас, довольно предвзято. Единственная информация, которую я могу получить о них, фильтруется через военных. Тем не менее, почти все знают основы. У чистых есть только одна цель – избавиться от всех способностей. Они считают, что мир и существующая в настоящее время система ошибочны. Еще до того, как появились способности, многие жаловались на разрыв между богатыми и бедными. Тем не менее, они чувствуют, что сейчас даже основные права человека не существуют для тех, кто обладает более слабыми способностями», – объяснил Логан. «Что, по-моему, довольно глупо», – сказал Ворден. «Только благодаря тем, у кого были способности, мы смогли сразиться с далками. Если мы от них избавимся, чего они от нас хотят? Есть только несколько человек, которые могли бы убивать зверей без использования способностей. Это те, у кого есть топовое снаряжение. Ну и, конечно, если ты не человек». Вот почему Ворден так подозрительно относился к Лейле. Для него это имело смысл. Существует более сильное существо, которое не полагается на способности. Хотя даже у вампиров были разные уровни. Ворден не стал бы откладывать это в долгий ящик, чтобы не думать о будущем. «Подожди, я кое-чего не понимаю», – сказал Фекс. «Если чистые, это группа людей, которые ненавидят способности. И Лейла одна из них. Тогда почему у нее есть способности?» Вроде они убедились, что слова Фекса были правдой. Это было немного лицемерно со стороны группы, которая ненавидела способность. Затем все повернулись к Лейле, желая услышать ответ. «Я не хотела никого из вас обманывать. Мое положение здесь довольно сложное». Лейла начала рассуждать здраво. «Как объяснил Логан, вы все знаете, какова наша цель. На данный момент мир находится в равновесии, но главным виновником сложившейся системы являются военные. Однако, единственная причина, по которой они могут применять правила, это Трудрим. В то же время, Трудрим – это благоговение для чистых, потому что он единственный человек, который может отнять у кого-то способность». Лейла вздохнула после своего длительного объяснения, пристально глядя на каждого из своих товарищей, продолжая свою речь, как только прошло несколько секунд. «Трудрим часто посещал эту военную базу. До сих пор наши агенты были размещены на каждой базе, но только на этой они никогда не возвращались. Соответственно, они хотели, чтобы в нее проник студент». «И они прислали ребенка?» – объяснил Ворден. «Тогда кажется, самое подходящее место для отправки Эрин, не так ли?» «Я вызвалась добровольцем!» Закричала Лейла, но ее глаза слегка дернулись, когда она произнесла эти слова, потому что правда заключалась в том, что она не вызвалась добровольно участвовать в этой миссии, но ее мать предложила свою собственную дочь для ее же блага. «Послушай, речь идет не обо мне и чистых. Это дело касается Эрин. Прямо сейчас у нее нет способностей. Трудрим был известен тем, что делал это с людьми, и мы приняли их. Хотя все еще присматривали за ними. Мы сделаем то же самое для Эрин». Затем Ворден оттащил Квина в сторону и прошептал ему на ухо. «Ты ведь не думаешь об этом всерьез, правда? Чтобы Эрин и Питер перешли к чистым». Квин с трудом приходил к какому-то выводу. Он был почти уверен, что Лейла не хотела причинить ему вреда. Но отдавать своих друзей в руки незнакомцев и посылать Питера было бы огромным риском. Его злая натура, если рядом нет Квина, возьмет верх. Более того, если они когда-нибудь узнают, кто он такой, это будет не лучше, чем если бы об этом узнала школа. Тем не менее, с Эрин все было по-другому. С этого момента Квин перевел свой пристальный взгляд на Логана, спрашивая. «Логан, разве ты не записал все? Разве мы не можем использовать это как... Разве мы не можем использовать это как шантаж против Трудрима? Выложить это в интернете или еще где-нибудь? Невозможно», – без промедления ответил Логан. «Ты помнишь отчеты, которые я принес раньше? Ясно, что военные обладают монополией на то, что можно увидеть, а что нельзя. Он будет снят в одно мгновение, и никто не захочет принимать у себя такую вещь. Они будут сражаться против двух сторон. Никто не в силах пойти против них. Мне очень жаль, но я даже не хочу рисковать безопасностью своей семьи, разозлив их». Когда Логан прояснил ситуацию, Ворден начал думать о своей собственной семье. Если бы это были они могли бы что-то с этим сделать. Единственная проблема заключалась в том, что он не был с ними в хороших отношениях. Никто в его семье не стал бы слушать его, тем более делать ему одолжение. Это было не принято в семье Блейдов. Вот почему он никогда не рассматривал этот вариант. «Я думаю, у нас нет другого выбора», – сказал Квин. «Для Эрин будет лучше всего, если она перейдет к чистым. Они очень близки, и если Лейла хотела причинить кому-то из нас боль, то последним человеком, которого она могла бы обидеть, была бы Эрин». «Подожди, только Эрин?» – спросила Лейла. «А как же Питер?» Квин покачал головой, глядя на Питера. «Он не может, а Ворден и Фекс, вероятно, уже знают причину», – объяснил Квин. «Питер изменился, Лейла. Если его нет рядом со мной, то неизвестно, что бы он сделал». Лейла посмотрела на Питера. Хотя его внешность немного изменилась, она не была рядом с ним в последнее время, чтобы заметить какое-либо дальнейшее изменение. И все же, взглянув в его глаза, она заметила, что они безжизненны. «Ладно, значит, Эрин идет к чистым», – констатировал Ворден. «А как же Питер?» Мысли Куина уже путались, когда он пытался придумать решение, но в тот момент у него не было никаких идей. Единственное, что они могли сделать, это прятать его как можно дольше или воспользоваться любимым предложением Вордена. «Куин, мы всегда сможем...» «Не говори так, Ворден!» Оборвал его Куин незадолго до того, как он закончил фразу, прекрасно понимая, что собирается предложить Ворден. «Полагаю, у меня есть решение вашей проблемы с Питером», — сказала система.